Да, тоже об этом думал. Меня, наверное, совсем за дурака считают. Так очевидно же. Реактор восстановлению не подлежит, по крайней мере в наших условиях, а питание корабля организовать нужно. Этот генератор на ПСИ эквивалентен по мощности вашему реактору, значит, для восстановления энергопитания корабля его хватит. А в чем проблема? Демонтаж реактора сложен даже при наличии необходимого оборудования. Хранилище антиматерии встроено в реактор, а значит, при его демонтаже мы останемся без главного калибра. Это хоть и проблема, но решить ее можно. А вот как использовать генератор на ПСИ пока непонятно. Как я поняла, он может сам подбирать необходимые параметры электричества в зависимости от затрат подключенного устройства. Только вот большая часть систем корабля требуют для активации и работы сначала подать на них энергию, а значит, генератор не сможет сам их запитать. Значит, им нужно управлять. Как подключить его к эскину, непонятно совершенно. Давай чуть позже, я сейчас плохо воспринимаю, что ты говоришь. Пойду к себе. Хорошо, мы пока попробуем придумать, что делать дальше. Я побрел к себе в комнату, заодно пролистывая сообщения на инкоме, а почитать там было что? Многочисленные оповещения о внешнем воздействии разной степени тяжести об изменении биохимии организма, опять воздействии, об оперативном вмешательстве, обнаружении посторонней паразитической формы жизни. О, вот оказалось, что это не паразит и симбионт. Так, почитаем поподробнее. Паразитическая форма жизни. Изменение статуса на симбионт. Класс – неизвестен. Назначение – неизвестно. Возможные нарушения в стабильности работы центральной нервной системы. 41% – критический. Предварительный анализ потенциальной синхронизации с носителем 27% – низкий. Расчетный период адаптации симбионта 46 часов. Обнаружено внедрение 6 симбиотических структур неизвестного назначения и класса. Подключение и последующая адаптация реализуется через симбионт, внедренный ранее. Предварительный потенциал синхронизации с носителем – 32% для двух симбионтов неизвестного типа, низкий – 25% для остальных. Выработана последовательность действий для предотвращения возможных негативных последствий и увеличения синхронизационного потенциала симбионтов. Воспользоваться медицинским комплексом минимум третьего ранга – пакет настроек параметров комплекса разработан и готов к загрузке в комплекс. Запустить мониторинг пациента с применением глубокого анализа. Разрешить комплексу внесение изменений в тело пациента в режиме реального времени. Запустить модуль коррекции и генерации энергоканалов для подключения симбионтов к энергетическому телу пациента. Разрешить использование материалов ранга 5 и выше. Разрешить подключение к вычислительным центрам базы для обработки данных. Рекомендация к исполнению. Экстренная. Картина Репина приплыли. Не зря Ирина предупреждала девушку о возможных проблемах и неизвестных результатах установки этой нейросети людям. Ладно, нет времени на обиды, будем надеяться на лучшее, рассчитывать же будем, что я стану слюнявым дураком с поехавшей крышей. А теперь добраться до медицинского центра. Карта, маршрут, стоп, центр. Запрос на медицинский комплекс минимум третьего ранга, лучше выше. Запрос принят. Медицинский комплекс шестого ранга, экспериментальный, 4 единицы. Медблок уровень 18. Приступить к активации? Да, приступить, приступить, только один. Проложи маршрут к нему. Подключи медкомплекс к вычислительным центрам станции. Допуск на использование свободных вычислительных ресурсов. Допуск на использование медкомплексом ресурсов любого ранга. Пакет настроек для медкомплекса сейчас отправлю. Вот, получил? Да, отлично. Теперь бы добраться. Становится трудно сфокусировать зрение, коридор плывет перед глазами, конечности гудят, не хотят слушаться. Вот еще, центр, а я, кажется, сам не дойду. Принят запрос на экстренную госпитализацию. Кажется, после этих слов я начал сползать по стене, и еще несколько минут, поборовшись со слабостью, потерял сознание. Последнее время я слишком часто прихожу в себя после различных медицинских процедур. Я лежал на кровати, нет, это только подобие кровати. Я огляделся. Просторное помещение в белых и небесно-голубых тонах. В ряд у стены стоят три подобия капсулы, как на корабле, только не овальной, а прямоугольной формы. Ни крышки, ни купола в них не было. Судя по всему, я лежал в четвертой такой же. Внутри капсула была похожа на кровать. Мягко, удобно, есть небольшой подголовник. Само помещение слабо освещено, Но как только я пошевелился, свет усилился до привычного дневного. Кстати, сам источник света я нигде не наблюдал. Я попытался встать, и край капсулы отъехал вниз, позволяя мне встать с нее как с кровати. Чувствовал я себя прекрасно, что на фоне последних событий не могло не радовать. Взъерошив волосы на голове, я запросил у центра отчет о моем пребывании здесь. С пробуждением ответил мне центр: отчет готов и отправлен на Вашингтон. Что же, посмотрим, что в результате наших экспериментов со мной случилось. Так, это понятно, реанимационные мероприятия, стабилизация состояния. Вот, пошло интересное. Дублирование нескольких участков энерготела, создание дополнительных энергоканалов, идентичных по расположению с внедренными симбионтами, особенно много было создано для самой нейросети одного из имплантов. Забавно, Илина не говорила о схеме размещения имплантов и нейросети, а вот здесь приведена отличная трехмерная схема, указывающая на структуру нейросети и имплантов. А картина интересная. Нейросети вправду идеально подходящее название для этого устройства. Ее структурный центр находился в затылочной области. Многочисленные отростки тянулись наподобие веток, переплетаясь в сеть по всему головному мозгу и вглубь и вширь, так сказать. Также целый шлейф отростков проходил через позвоночный столб и заканчивался на уровне поясничного отдела, и да, нейросеть практически дублировала схему нервной системы, не количественно, но качественно точно. По крайней мере, до всех внутренних органов она и конечностей она дотягивалась. В общем, не было ни одной части тела, в которой бы не обнаружилось присутствие нейросети. Любопытная вещица. Импланты, в свою очередь, размещались более централизованно. Четыре из них размещались в черепной коробке, недалеко от центра нейросети вдоль оси симметрии позвоночника, как бы справа и слева от него. Это, наверное, на интеллект, памяти хранилища данных. Было бы логично их расположить максимально близко к центру нейросети. Оставшиеся два разместились в грудной клетке в области лопаток, у самого позвоночника. Тот, что побольше, справа, а поменьше слева. Побольше наверняка око 3. В его области и находится максимальное количество новых энергоканалов. Даже больше скажу, кажется, там организован крохотный энергоцентр с разветвленной сетью энергоканалов, вливающихся в общую сеть. У импланта, что слева, тоже появилась своя сеть, но намного скромнее. Также и импланты в голове получили свою собственную сеть энергоканалов. Энергоканалы нейросети же в энергетическом плане являлись точной копией самой нейросети и органично вплетались в энергоканалы тела. Там, где находится центр нейросети, образовался энергетический центр. Кстати, стоит отметить, что тип новообразованных энергоцентров и энергоканалов был такой же, как и у меня самого. В нем были все виды маны, а энергоцентр был составной. А вот и пошел список физиологических изменений. Он был большой, но сами изменения были минимальны, не считая нервной системы. Вот тут медкомплекс поработал до такой степени, что я задумался над одним философским вопросом. А не умер ли я лежа тут во время такой перестройки нервной системы, а сейчас родился другой человек с воспоминаниями меня любимого? Медкомплекс перестроил каждый нейрон и все нервные отростки в теле, увеличивая, как тут написано, пропускную способность, время отклика, объем памяти, резистентность к перегрузкам в среднем на 60%. Для улучшения работы симбионтов и расчетного коэффициента синхронизации было создано дополнительно более 200 тысяч новых нейронных центров, преимущественно в головном мозге. Изменена плотность нейронов, количество нервных связей увеличено на 35%. Потребовалось трое суток по местному времени для оптимизации сознания к резкой перестройке центральной нервной системы. И еще вагон и маленькая тележка незначительных изменений. Пока я все это читал, настроение мое металось от радости до непонимания и печали. И что самое для меня важное и определяющее, это непонятно, все эти изменения были для того, чтобы я выжил, или для лучшей оптимизации. Вроде как написано, что для оптимизации. От этого, конечно, не зависит, как я буду относиться к эскину корабля и пилоту, ведь был предупрежден, сами они искренне считали, что шансы на успех очень велики, и вообще каждый из нас знал, на что шел. Но чувство какой-то недосказанности не отпускает. Надо будет прояснить пару вопросов. Да и вообще, прошло намного больше времени, чем необходимо для активации нейросети. Как узнать, как у нее дела? Стоило только подумать о ней, как перед глазами появилось сообщение, но уже в совершенно другом формате, отличном от инкома. Поздравляем с установкой специализированной нейросети Мурена 5МР. Инструкция по детальной настройке находится в прямом доступе в основном рабочем пространстве. Интерфейс адаптируемый. Приятного использования. Параллельно с этим, появилось сообщение и от Инкома. Обнаружена активность симбианта-носителя. Область воздействия. Центральная нервная система. Потенциальная угроза. Отсутствует. Рекомендуется установить связь для взаимодействия используемых комплексов и симбианта-носителя. Рекомендуется использовать центральную нервную систему в качестве промежуточного этапа для тестирования возможности подключения и взаимодействия с симбиантом-носителем. Желаете приступить? Мне кажется, что, согласившись на установку нейросети, я подписал контракт с дьяволом. Вспомнился старый демон, и я сам себе усмехнулся. Контракт с дьяволом я подписал намного раньше. Ну, как говорится, хуже уже не будет, поехали. Да, желаю приступить. Не успел я согласиться, как появилось сообщение от нейросети о попытке неизвестного устройства установить неизвестный канал связи с неизвестными параметрами. Принять? Это типа последний шанс отказаться? Ну уж нет, тем более я сам уже думал, как можно попытаться объединить эти устройства в одну схему. Принять. И тут началось. Понеслись перед глазами картинки, образы, фигуры, слова, буквы, цифры, все на разных языках, звезды, планеты, пламя костра, инженерный отсек линкора, беседка посреди чудесного сада, девушка в платье в пол, звезды, замок, лес, камень. Образы сопровождались звуками, шелест леса, капли дождя, скрип металла, разговоры на разных языках, шум литейного цеха, ржание коня, бесконечная вереница информации, в которой я попросту тонул, пока тело мое крутило, вертела, выжимала, стряхивала. Но я осознаю, что я все так же сижу на краю капсулы, со мной все в порядке. Все, кроме мозгов, судя по всему. Кажется, Инком просит отправить какой-то запрос. Да все, что тебе угодно, только завязывайте уже с этой свистопляской. В таком состоянии я провел минут 15, хотя верно ли я ощущал время, сказать точно не могу. Пришел в себя, подвигал руками, встал, потопал ногами. У меня не было никакой уверенности, что все прошло. От резкой тишины меня даже слегка дезориентировало. Сообщение от Инкома, надеюсь, хорошее. Установка связи и синхронизация с нейросетью Мурена 5МР завершена. Произведена синхронизация языковой базы для улучшения совместного функционирования. Для завершения процесса синхронизации требуется внесение ряда изменений и уточнений пользователям. Также требуется использование инженерного комплекса для внесения изменений в структуру плетений. Рекомендации по изменениям разработаны и готовы к применению. Желаете внести уточнения? Вот даже как. Хорошо, желаю. Выберите доминантное устройство в созданной сети. Мурена 5МР персональный инженерный комплекс, Инком. Что же, к Инкому я, конечно, уже привык, но нейросеть предоставляет куда больше возможностей. По крайней мере, мне так кажется. Выбираем Мурену. Выберите устройство для вывода информации. Мурена 5МР Инком. Тут сложнее. Интерфейс нейросети мне до сих пор не знаком, но была пометка, что он адаптивный. Будем думать, что хуже Инкома он не будет, так что выбираем опять Мурену. Зафиксирован конфликт терминологии. Некорректное название для одних и тех же явлений и объектов. Рекомендуется использовать в основе использовать терминологию содружества и аграф. Вместо термина мана использовать пси или пси-энергия. Вместо пси структура пси-воздействие и пси-эффект использовать плетение магия заклинания. Нет, будем использовать все термины в зависимости от контекста, но приоритетными оставим следующие. Мана, плетение, магия, заклинание. Изменения приняты. Осталось провести корректировку плетений. Окно Инкома исчезло. И спустя несколько секунд появился совершенно незнакомый интерфейс с абсолютно непонятными символами, значками, структурами, и я даже на секунду испугался. Неужели придется разбираться со всей этой непонятной кашей? Но опасения были преждевременные, и интерфейс начал принимать до боли знакомые очертания. Да это же привычная мне картинка, как рабочий стол на компьютере. Справа были небольшие иконки наподобие виджетов. Правда, многие были недоступны и выглядели тусклыми и блеклыми. Остальные же были вполне читаемые и яркие. Слева были иконки для перехода в файловую систему, уже готовые переходы в разделы «Документы» и «Галерея». Я даже усмехнулся. Так работать будет и вправду намного проще. Наверное, работает все наподобие Инкома, нужно лишь чуть сконцентрировать внимание. Так, а что за значки доступных устройств в углу? Инком, персональный инженерный комплекс, интерактивная карта, персональный диагност. Рекомендуется слияние с функционалом нейросети, инфонит ограничен. Также доступен значок базы. Появился список доступных баз для изучения, но с ними разберемся позже. Потратив около часа на изучение инструкции и детальную настройку интерфейса, я отправился в ангар. В фоновом режиме, видимо, я оставил только маленький значок карты. Саму карту настроил в привычный вариант совмещения со зрением. Кстати, после синхронизации с нейросетью выяснилось, что у карты есть дополнительные функции. Это не просто карта базы с ярлыками ко всему подряд, а устройство, позволяющее создавать новые карты с помощью специальных встроенных плетений. Позволяет производить детальное полноценное картографирование местности в радиусе до 15 километров. Или может, например, составить карту помещения или здания, в том числе и инженерную схему. Чрезвычайно полезное устройство. Пока шел в ангар, я активировал подключение к инфосети. Заодно и выяснилось, что за ограничение. Нет доступа к инфосети. Не обнаружен ретранслятор. Не активирован аккаунт. Обнаружена локальная сеть звено 1. Отлично. Нужно для начала как-то обозвать свой идентификатор нейросети. Пусть будет Сильверит. Подключиться к звено 1. Одобрено. Взадящий вызов от Сапсан лидер. Принять? Ок. Грей, ты где? Куда ты пропал? Илина. Похоже, Сапсан лидер — это ее позывной в звене. Но она же Искин. Хотя наверняка так надо. Да ты знаешь, восстанавливал здоровье после ваших манипуляций. Провалялся без сознания трое местных суток. Надеюсь, все в порядке. Не могу с уверенностью сказать, но вроде да. Скоро подойду. Мысленно вызвал инком и попросил составить отчет о моем пребывании в медкомплексе и о потребовавшихся изменениях для сохранения жизни и здоровья и отдельно о внесенных изменениях. Возможно, эти данные мне пригодятся. Вызываю Эниль по нейросети. Кстати, мои магические девайсы немного синхронизировались с нейросетью. Думаю, нам пригодятся новые протоколы связи между такими разными устройствами. Сейчас тебе скину. Хорошо. Составить детальный отчет о процессе синхронизации магического оборудования с нейросетью, это может пригодиться. Отправить Сапсан лидеру по готовности. Появилось крохотное окошечко с полоской готовности, заполнившейся буквально за секунду, моргнул символ «Отправлено» и все. «Доброго времени суток, товарищи», — сказал я, зайдя в ангар. «Как вы тут без меня? Плохо, делать нечего, ты потерялся. Ты лучше скажи, как самочувствие? Неужели Эниль беспокоится? Как мне кажется, неплохо. А в чем дело?» «Да дело в том, что ты со своими магическими девайсами очень сильно улучшил процесс внедрения нейросети. Очень сильно. В какой-то мере это даже прорыв. Не против провести диагностику? Не особо, но я только что проснулся. Я не хочу опять спать, к чему такая спешка? В самом деле начинаю чувствовать себя лабораторной крысой. Там эксперименты, здесь эксперименты. И главное, постоянно с риском для жизни. Только диагностика, ты даже в сон не будешь погружен. Просто надо знать как, что, почему, нужно снять с нейросети диагностические и технические данные. Отправленный отчет не полон. Нужно понаблюдать, как именно нейросети твои устройства работают вместе. Да и пропал ты на слишком долго. Это неправильно. Так быть не должно. Ок, теряем время, но ладно. Можешь не раздеваться. Капсула настроена под тебя. В первый раз вы были даже за. Одно дело, когда есть необходимость, другое без причины. В конце концов, это неприлично. Зато выяснили, что понятия прилично-неприлично у нас примерно одинаковы. Лег в капсулу и приготовился, не знаю к чему. Крышка капсулы закрылась. Я пролежал так порядка 10 минут. И по завершении сеанса решил тут пока что и остаться. Ну что там, удивительно. Производительность нейросети выросла почти в два раза. Это невероятно. Обычно для такого улучшения производительности сменяются два поколения нейросети. Количество поддерживаемых имплантов выросло до 12. Коэффициент скорости обучения пока неизвестен, но расчетный выше базового для Мурены, выше в 2,5 раза. Особенно множитель показателя интеллекта интересен. Базовый составляет 25% при полной развертке нейросети, но уже сейчас он 29%. Физиологические изменения тела тоже впечатляют. 98% произошедших изменений являются нестандартными для нейросетей. Ну ты же говорила, что нейросеть не разработка Содружества, а археологическая находка, созданная некой расой в далекой древности, пусть и немного адаптированное для использования, да и демоны подкрутили кое-что, как я говорил. Почему-то не хотелось пока что говорить о медкомплексах на базе. Так-то оно так, но тогда получается, что она очень плохо адаптирована. Такой вариант, что нейросеть не создает новые устройства, а разблокирует возможности и так имеющихся, просто делает это постепенно, выдавая за новые разработки. Такая теория имеет место быть, но я не сильна в подобных вопросах. Может, стоит провести детальный сравнительный анализ между тем, какие результаты быть должны, и тем, что имеем. Это имеет смысл только после полной развертки и адаптации нейросети. Отчет о синхронизации твоих магических девайсов с нейросетью наиболее важен. Возможно, с его помощью мы сможем выработать алгоритм для подключения и управления генератором. Для нас это очень важно. Прекрасно вас понимаю. Давай тогда я не буду терять время и пойду собирать всю информацию, что есть на базе. В приоритете будет инфа по пространственной магии. Именно с ее помощью создаются порталы. Хорошо, но подожди минут 5. Имплант, о котором я тебе говорила, почти активирован. Предпочтительно, чтобы ты находился рядом во время первой установки связи. Хорошо, я со своими проблемами уже и забыл о нем. Через 5 минут появилось сообщение нейросети, что новый имплант вышел на расчетную мощность и готов к работе. Появилось странное ощущение, словно кто-то рядом есть. Некомфортно, захотелось обернуться или осмотреться. Я понял, что это Ниль, но мне захотелось точно узнать это. И тут сознание словно развалилось, и отделившаяся часть попала в абсолютную пустоту. Ни ощущений, ни запахов, ни зрения, ничего, кроме огромных потоков информации, кажется, о корабле, теории, идеи, расчеты, вот мелькнул диалог обо мне. Я точно понял, что это обмениваются данными Ниль и Искин. Слишком быстро, я не успеваю осознавать, понимать. Информация словно дома-города в паре метров от окна скорого поезда мелькали в сознании. Тошнит. Хочу вернуться назад. Сразу все прошло. Я снова цельный, снова в себе. Похоже, на корабле даже не заметили моей выходки. Кажется, этот тактический имплант имеет обратную связь. Что же, возможно, пригодится. Совместно с Аниль мы настроили параметры связи. Я как пилот был включен в активное звено. Ну что, пробуем. Пробуем. То есть я смог подключиться к Аниль, когда подключения еще не было? Интересно. Похоже, демонский медкомплекс внес больше изменений, чем я думал. Готово, голос Аниль прозвучал слишком отчетливо, живо, реально, что ли, я аж на месте чуть не подпрыгнул. Я, конечно, привык к разным голосам в голове, но тогда что Аниль, что Элина звучали как-то нереально, далеко, и больше напоминали собственные мысли, что не всегда радовало. Неожиданно, если честно, я даже слегка испугался. Я почувствовала. Через этот имплант я чувствую все, что и ты, кроме твоих мыслей. То есть я практически нахожусь в твоем теле, все-таки, хоть и она старается не проявлять эмоций, в ее обществе, как я понял, так принято, но настолько живой голос намного приятнее. Хотя разговаривать самому с собой все равно странно. То есть ты и видишь тоже, что и я. Интерфейс нейросети видишь? Да, и он мне непонятен. Просто он так адаптировался. В подобном формате отображалось рабочее пространство компьютеров на двумерной плоскости. В моем мире. Ясно. Вот еще что хочу проверить. Только сейчас пришла такая мысль в голову. Скажешь, что видишь. Я начал концентрироваться на магическом зрении. Спустя секунду мир вокруг, пусть это всего лишь ангар, слегка преобразился. Стал виден пси-фон помещения. Под полом пролегла силовая линия до генератора, а при взгляде на себя я с легкостью мог рассмотреть свое энерготело, которое, кстати, стало чуть более развито, да и добивился энергоструктуры нейросети. Что это такое? Ага, проняло таки. Пошли настоящие эмоции, хоть удивить смог. Так выглядит мир, если к обычному зрению добавить магическое. Красиво и интересно, правда? Да. Тогда вот еще. Я создал на ладони плетение огненного шара, но запитывать его не стал. Удивительно легко создал, кстати. Наверняка из-за последних изменений в теле, да и нейросеть помогает по-любому. Так выглядит незапитанное плетение того агенного шара, что я показывал, помнишь? Никогда не думала, что пси-манипуляции выглядит так, и я полностью понимаю ее. В конце концов, я тоже был очень удивлен, когда впервые начал все это видеть. А что это за значки? А эти линии? А вот это? Кажется, девушку понесло. Значки, руны, линии, то же, что и провод питания. Руны придают протекаемой по ней мане определенные свойства и, будучи встроенными в плетение, влияют на те или иные характеристики. Сейчас в библиотеку пойдем, там все равно будем читать все подряд. Вот и сможешь узнать. У тебя же память идеальная? Да. Вот в таком случае тебе и учиться будет проще. Вы же, надеюсь, не полностью отринули классическую схему обучения? Нет, конечно. Даже после обучения с помощью баз полученные знания приходится обкатывать. Да и некоторым вещам сложно научиться таким образом. Можно научиться использовать музыкальные инструменты, но нельзя научиться на них играть. Их надо чувствовать. Да и многие обучаются различным вещам классическим методом в качестве хобби. Думаю, не страшно, если я покажу Эниль библиотеку. Специально меня угробить они не пытались, знания мне нужны, а с помощью Искина и пилота мы сможем обработать большее количество книг. Да и не хочу, если честно, тратить время на спектакль. Внезапно нашел библиотеку, хотя пару слов сказать надо. Кстати, демон, что ковырялся во мне, оставил прощальный подарок. Тут где-то есть библиотека, туда мы и пойдем. Самое подходящее место для хранения знаний. Отлично. По пути в обитель знаний я рассказывал Эниль о том, что знал о магии, типах пси-энергии, принципам строения плетений, по крайней мере то, что знал сам. Пройдя в библиотеку, мы принялись за изучение пространственной магии от и до. Возникла проблема с тем, что Эниль не знает языков, на которых написана книга. Посовещавшись, мы нашли решение. С помощью нейросети была составлена информация по необходимым языкам и отправлена на борт Сапсона. Там уже она была обработана, из нее сделали базу знаний по языку, и она была загружена в Искин корабля. Таким образом, Эниль смогла понимать написанное. С нейросетью я смог запоминать материал мгновенно, но понимать, обрабатывать и делать из него выводы я не мог. Поэтому было решено в режиме реального времени транслировать материал на корабль, где уже Эниль, подключив все имеющиеся мощности, обрабатывала данные, сортировала, классифицировала, в общем, производила все необходимые приготовления для превращения имеющихся знаний в базу, которую потом можно будет изучить. Да, процесс не идеальный, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, да и жаловаться не приходится. За разговором о базах я вспомнил, что у меня в нейросеть загружены базы данных, дублирующие базы Эниль. Решил, что необходимо прояснить этот вопрос и поставить что-то на изучение, чтобы не тратить время, ведь этот процесс, как я понял, вполне может происходить и в фоновом режиме, пусть и медленнее. А я и забыл об этом. А я взял так и поверил, что сознание в Искине может что-то забыть. Давай тогда разбираться. Базы дублируют те, что загрузила я, а это довольно приличный список. Открой его через нейросеть. Малые корабли 1.7.0. Средние корабли 1.7.0. Малое энергетическое оружие 1.6.0. Малое кинетическое оружие 1.4.0. Малые ракетные установки 1.4.0. Среднее энергетическое оружие 1.5.0. Среднее кинетическое оружие 1.4.0. Среднее ракетное оружие 1.4.0. Тактика 1.6.0. Рукопашный бой 1.6.0. Холодное оружие 1.6.0. Легкое стрелковое оружие 1.7.0. Среднее стрелковое оружие 1.5.0. Тяжелое стрелковое оружие 1.5.0. Экономика 1.7.0. Социология 1.5.0. Медицина 1.5.0. Навигация 1.6.0. Энергетика 1.5.0. Инженерия 1.4.0. Кибернетика 1.7.0. Нейросети 1.5.0. Средства РЭП 1.7.0. Хакер 1.6.0. И ты все это изучила? Это же сколько времени нужно потратить? Был поражен таким большим списком. Нет, конечно. Это список загруженных баз. Мы очень долго живем, поэтому зачастую покупаем и загружаем базы заранее, на долгую перспективу, так сказать. Изучены у меня были базы на управление малыми кораблями до 6 ранга, все малое вооружение, тактика до 4, навигация 4, энергетика и инженерия 3 и средства РЭП до 4, остальные дисциплины до 2, некоторые хобби, а некоторые минимально требуемые на службе. Но даже на это у меня ушло огромное количество времени, даже учитывая, что часть обучения проходила в академии, потом уже на флоте с использованием медкапсулы разгона. Разгона – это когда проходишь обучение, находясь в медкапсуле с использованием специальных препаратов для ускорения восприятия. Там сложный комплекс препаратов, В идеале индивидуальная подборка. Это да. Думаешь, какие базы стоит ставить на обучение? Мне видится инженерия, чтобы демонтировать реактор на корабле. Я правильно мыслю? В целом да. Инженерию достаточно будет поднять до третьего ранга для такой работы. И энергетику до второго, чтобы работать с реактором и не повредить его. Учитывай, что у нас нет специализированного оборудования. Это будет проблематично, даже если знаешь, как делать. Рекомендую ставить фоновый режим обучения. Это намного медленнее, чем с полным погружением, но с твоим интеллектом, да и тем, во что превратилась нейросеть, скорость будет очень хорошая. Ок, выбрал в меню баз данных инженерия. Нужно было выставить до какого ранга учить. Я указал третий ранг. Появилось расчетное время в почти 15 часов. ХММ, невероятно, сказал Эниль. Просто невероятные цифры. Мне бы потребовалось около 2 недель, и при этом мой базовый показатель интеллекта 219. Потому и снарядили меня лучшим. Еще и базы в комплект положили вообще все, которые были у меня на нейросети, а это очень недешево. Вот сейчас немного виноватым себя чувствую. Глупость. Тут просто невероятное стечение обстоятельств и технологий в одном месте. Кстати, проведи симуляцию, сколько тебе потребуется времени на изучение всех баз в режиме полного погружения. Хорошо, сейчас, в режиме полного погружения на изучение всех предоставленных баз потребуется 802 дня. Великолепно, с твоим базовым интеллектом и странной нейросетью, все складывается просто великолепно. Кстати, вы так и не сказали, какой базовый интеллект у меня после всего этого. 298. Ты первый известный мне разумный с таким показателем. О таких индивидах затирают всю информацию и садят в самый глубокий подвал на самой далекой планете, чтобы они науку двигали. По крайней мере, я это так вижу. Получается, после выхода твоей нейросети на расчетную мощность она даст прирост минимум в 40%, плюс 2 импланта по плюс 150. Итого 717. У меня было 573. Это очень много. Считанные единицы могут похвастаться подобными результатами. А ведь с ростом интеллекта скорость обучения растет по экспоненте. Понятно. Это делает меня таким уникумом. Да, с такими показателями ты мог бы выучить практически все, что знает наша цивилизация примерно лет за 1000 непрерывной учебы. Люди столько не живут. Зависит от денег. Сейчас продолжительность жизни можно продлевать для человека до лет так 500-600. Учитывай, что и технологии не стоят на месте. Ладно, мы отвлеклись. Ставь на обучение инженерию и энергетику и давай читать книги. Ощущения от фонового процесса обучения довольно интересные. Вот ты сидишь, занимаешься своими делами, и стоит только потерять концентрацию на своем занятии, как в голове тихонечко начинают роиться странные мысли, или образы, или уравнения, или схемы. Напоминает некое озарение. Или, например, думаешь о том, как было бы неплохо сейчас покушать, например, курочку, большую, запеченную, или даже поджаренную на термоотводящей мембране плазменного реактора второго кла. Какого черта? Двоякие чувства вызывает то, что я знаю о плазменном реакторе второго класса и как он выглядит, и как его обслуживать, но откуда я это знаю, я не знаю. Примерно такие впечатления. Тем не менее, спустя пару дней подошло время тестового запуска портальной арки, используя адрес, полученный мной от старого демона. На этот портал, а точнее на мир, в который он должен открыться, мы возлагали большие надежды, ведь кроме этого адреса мы не смогли найти в библиотеках ни одного другого. По крайней мере, быстрый поиск с помощью центра управления базой и картотек в библиотеках мы так и не нашли ничего подобного. Посовещавшись, пришли к решению, что нужно не только открыть портал и убедиться в его стабильности, но и провести хоть какую-нибудь разведку в точке назначения. Отпускать меня, конечно же, никто не хотел, да и сам я считал, что это неразумно, ведь в случае закрытия портала я останусь там, так и не воспользовавшись возможностью изучить все, что хранится на базе демонов по максимуму. Вот и нашли мы на складе маленький автономный разведывательный модуль. Поначалу я даже не обратил на него внимания, но прочитав спецификацию, оказалось, что он органический и создан специально для прохода через портал и кратковременных миссий по сбору данных. Небольшая сфера стального цвета размером с футбольный мяч, работающая по заранее заложенным алгоритмам, точнее сказать, выполняющая заранее заложенные цели. Процесс с активацией портальной арки прошел штатно, по крайней мере так было написано в отчете центра управления, хотя я, признаться, сильно волновался, и буквально до последней секунды не находил себе места. Сам портал представлял собой черный провал в пространстве. Границы этого самого провала светились ровным белым светом, и иногда от этой границы, как снежинки, отделялись маленькие светящиеся искры, устремляющиеся к середине портала. Вся эта красота находилась в пределах портальной арки. Самые настоящие ворота в другой мир. Комплекс управления аркой рассчитал, что текущего энергоснабжения хватит для удержания портала открытым в течение 1 часа, и мы, не став терять ни минуты, запустили заранее настроенный разведзонд. Стоит упомянуть, что мир, в который мы открыли портал, имел коэффициент искажения времени равный 1,09. Это значит, что время в том мире идет быстрее на 9% относительно мира демонов. В трудах демонов, кстати, именно показатель их мира взят за эталонный. Знать такие данные необходимо для того, чтобы, например, скорректировать программу разведзонда. Ему отводилось на исследование мира на той стороне портала 40 минут, а значит, по локальному времени он вернется на пару минут раньше, либо можно настроить его так, чтобы он пробыл на той стороне на пару минут больше, но это мелочи, и мы не стали так дотошно его настраивать. Сам процесс настройки был довольно прост, нужно лишь указать цели, а зонд сам разберется, как их достигнуть. Подключение же к зонду осуществлялось, как и ко всему в этом мире, с помощью инкома или персонального инженерного комплекса. Правда, теперь всем этим процессом руководила нейросеть у меня в голове, что было непривычно, но удобно. Доступ ко всем устройствам через один интерфейс способен облегчить жизнь многократно. Я сел прямо на пол в портальном зале, напротив арки, и стал читать прихваченную из библиотеки книгу о пространственной магии. Как думаешь, как он там? Эниль не отключалась от меня ни на секунду, и я уже абсолютно привык к этой шизе. Не знаю, связи с той стороной нет. Сам сгораю от любопытства. Эниль, наберись терпения, мы все равно ничего не узнаем, пока он не вернется, а если не вернется, то мы не узнаем ничего. Сделать с этим мы ничего не можем, а раз так, то не стоит лишний раз себя терзать. Как я понимаю, ты себя успокаиваешь. Ведь это не я пыталась протереть ногами дыру в полу, пока ждал активации портала, ну вот теперь меня еще и упрекают. Да волновался, как иначе. Ладно, ладно, я все понял, ты тоже переживаешь. Но у меня нет ответов на твои вопросы. Отложил книгу в сторону. Лучше скажи, как дела у Илины с разработкой протоколов подключения генератора вместо реактора? Все по-прежнему. Скорость анализа быстрее не стала. Будем знать результаты где-то через 2-3 дня. Все-таки повреждения органической части корабля сказались на ее возможностях. Ведь в ней применены и биотехнологии, и хоть повреждения Искина удалось восстановить, но как они сказались, неизвестно. Но в мощности потеряла точно, хоть и немного.